Здесь видим почти постоянное величание князя именем и отчеством, с прибавлением «великий князь», часто с прибавлением «благоверный», «христолюбивый». Здесь встречаем упоминовение о семейных торжествах князей, например, о постригах, доставлявших великую радость целому городу. Особенно в этом отношении замечательно описание отъезда князя Константина Всеволодовича в Новгород в 1206 году. Уважение к власти, которое северный летописец старается внушить, высказано также под 1175 годом по поводу смерти Андрея Юрьевича, потом по случаю смерти Всеволода Юрьевича в 1212 году. Замечаем у северного летописца и особенную привязанность к владыкам своим. Понятно, что в самом уже начале встречаем у северного летописца мало сочувствия к новгородцам. По случаю похода Андреевой рати в 1169 году он упрекает новгородцев в частом нарушении клятв, в гордости, хотя и соглашается, что быт новгородский получил начало свое издавна от прадедов княжеских, но никак не хочет уступить новгородцам право нарушать клятвы и выгонять князей. Под 1186 годом нерасположение летописца к новгородскому быту также ясно высказывается. «Все же лето выгнаша новгородцы Ярослава Владимирича, а Давыдовича Мстислава пояша к себе княжить Новгороду. Так бобе их обычай». Под 1178 годом по поводу взятия и опустошения Торжка Всеволодом III летописец распространяется против клятва преступлений. «Взяша город, мужи повязаша, а жены и дети на щит, и товар взяша, а город пожгоша, весь за новгородскую неправду, уже по дни целуют крест честный и приступают». Тем же пророкам глаголит нам и прочее. О нашествии варваров летописец отзывается постоянно как о наказании Божьем за грехи народа. Под 1093 годом. «Бысть плач в граде, а не радость. Грех ради наших великих и неправды, за умножение беззаконий наших. Себо наны Бог попусти поганам, не яко милуя их, но нас кажа. Дабыхамся востягнули от злых дел, сим казнить ны нахождением поганых, себо есть боток его. Да негли, встегнувшиеся, вспомянемся от злага пути своего». Подобное рассуждение повторяется и впоследствии. Таково же воззрение летописца и на все другие бедствия. «Бог, Бог казнит рабы своя напастьми различными огнем и водою, и ратью, и иными различными казнями, христианину, бо многими напастьми вните в Царство Небесное, согрешихом, казнимы есмы, яко створихом, таку и прияхом, но кажет ны добре Господь наш. Но да никто ж может реши, яко ненавидит нас Бог, не буди». Полное собрание русских летописей, страницы 166 и 168 первого тома. Болезни, всякого рода страдания, напрасная смерть очищают человека от грехов. По свидетельству летописца, князь Ярополк Изяславич молился: «Господи, Боже мой, приими молитву мою, и дашь мне смерть, яко же двема братам моим, Борису и Глебу, от чужу руку, да омыю грехи вся своею кровью». Сказавший о смерти князя Святослава Юрьевича, летописец прибавляет: «Си же князь избранник Божий бе. От торжества и до свершения мужества бысть ему болезнь зла, ей же болезни просяхуть, нося святые апостоли и святые отцы у Бога. Кто бо постражит болезнью тою, як уже книги глаголют, тело его мучится, а душа его спасается. Так уже и воистину святый Святослав, Божий угодник, избранный всех князях. Не да бо ему Бог княжити на земли, но да ему Царство Небесное. Ту же мысль выражает летописец и в рассказе о смерти Андрея Боголюбского. Мстислав Ростиславич Храбрый говаривал дружине своей перед битвою: «Братья, ничто же имете во уме своем, аще ныне умрем за христианы, то очистимся грехов своих, и Бог вменит кровь нашу в мученики». Летописец держится того же мнения даже относительно христианских воинов других исповеданий, например, крестоносцев. Полное собрание русских летописей, том 1, страница 139. Успех, избавление от опасности, приписывается обыкновенно после милости Божией и молитв святых, также молитве предков умерших, отца и деда и прадеда. Например, описавший торжество Юрьевичей над племянниками, летописец прибавляет: «И поможе Бог Михалку и брату его Всеволоду, отца и деда его молитва и прадеда его». Мы видели, с каким неудовольствием летописец отзывается о народных увеселениях, в которых видны были остатки язычества. Рассмотревшие религиозные, нравственные и политические понятия летописца, обратимся к его понятиям научным. Вот его рассуждение о происхождении половцев, вобразчик этнографических, исторических и географических понятий. «И шли бо суть си от пустыни Нитривские, между Востоком и Севером. И шли же суть их колен четыре туркмени и печенези, торцы, половцы. Мефодий же свидетельствует о них, яко восемь колен пробегли суть, егда исече Гедеон, да восемь их беже в пустыню, а четыре исече. Друзей же глаголють, сыны Амоновы, се же несть тако.